Глава 25. В какую сторону я смотрю? Лежа в своей постели, я с головой погрузилась в ожидание возвращения Джордана со званого ужина в поместье Греев. Впервые за все время проживания в этом доме я так сильно ждала возвращения своего дяди, причем делала это с неподдельной искренностью. Мне было любопытно, когда пройдет этот ужин, как жители поместья отреагируют на мое отсутствие, спросят ли они обо мне. Но когда я признала тот факт, что на самом деле мне интересно мнение всего одного человека, я с головой накрылась одеялом и, внушив себе безразличие, отстранилась от реальности. Я так сильно убедила себя в своем безразличии, что когда спустя 2 часа Джордан вошел в мою комнату, мне уже было неинтересно, как именно прошел его вечер. «Как ты себя чувствуешь?» Остановившись на пороге спальни, поинтересовался Джордан. «Думаю, что опасность простуды миновала», – перевела взгляд с потолка на собеседника я. «Это хорошая новость», – ответил он, после чего немного помялся у двери, словно размышляя над тем, будет ли мне интересно услышать о его вечере, и в итоге он все же склонился к решению продолжить. «Ужин прошел замечательно. Все интересовались твоим отсутствием. Особенно оно расстроило миссис Грин и мистера Грея. Кстати, мне кажется, что Ариэлла стала тебе едва ли не лучшей подругой». «Она неплохая», – вяло ответила я, зациклившись на том, что Рудольфа расстроила, как выразил Джордан, мое отсутствие. «Всем было интересно, почему прежде ты регулярно каждый вечер проводила в их компании, а со вторника не появилась ни разу». «Мне стало там скучно», – все тем же безразличным тоном ответила я. «Понятно, выдохнул Джордан, явно поверив в то, что городской особе стало скучно в провинции. «Еще все похвалили твоего сама». «Ты отдал им нашего сама?» «У меня все равно нет времени на его разделку и приготовление, а ты в своей депрессии едва ли захотела бы с ним возиться». Поэтому отдать сама Греям – отличный старт для начала дружеских отношений между нами, как между соседями. «Как знаешь», – безразлично выдохнула я. «Ладно, я, пожалуй, пойду. Спокойной ночи». «Спокойной». Эта ночь не была для меня спокойной. Из-за душащего чувства паники я трижды подрывалась с постели, бегая из комнаты в ванную и обратно. Так продолжалось до 4 утра, пока огонь внутри меня вдруг так же внезапно не погас, как и появился. Раскрыв глаза в 7:30, я твердо решила, что сегодня пойду в школу, хотя ничего подобного на сегодня у меня не было запланировано. Наверное, мне просто надоело находиться в 4 стенах, игнорировать сообщения и пугаться звонков в дверь. Умывшись и сплюнув розовую пену после чистки зубов, я надела первую попавшуюся в шкафу одежду и спустилась на кухню. Явно не ожидавший лицезреть меня столь ранним утром, Джордан с подозрением посмотрел на меня, доедая сэндвич с ветчиной и сыром. «Откуда у нас сэндвичи?» Решила начать непринужденную беседу я. Осталась дюжина с рыбалки. И Констанс решила, что в ее сэндвичах больше всего нуждаемся именно мы. Нужно отдать ей должное, она чуткий человек. Не ожидал тебя увидеть с утра пораньше. Хандра прошла. Смирилась с тем, что здесь застряла? Целиком и полностью. Так что дай мне 3 сэндвича. Держи, тебя подвезти до школы. Нет уж, избавьте. Не хочу потом пешком до дома добираться. Я лучше как-нибудь на своей кляче доберусь. «Ладно», – посмотрел на наручные часы Джордан. «Мне уже пора, так что до вечера». «Это еще если ты не задержишься до завтра». «Наконец ты начала понимать тонкую душу хирурга». «Не всякого хирурга, только Джордана Милтона». До школы я добралась без происшествий, но уже на парковке столкнулась с Каем. Отделившись от шумной компании парней, он подошел ко мне, когда я уже была на полпути к входу в школу. «Привет», – попытался улыбнуться парень. «Как твои дела? Слышал, ты вчера промокла на рыбалке». «Джордан, зачем было всем рассказывать?» «Да, ничего страшного». «Какой у тебя первый урок?» «Биология». Слишком безразличным тоном ответила я. «А второй?» «География». «У меня тоже. Что ж, тогда до встречи на географии». «Давай». Не посмотрев в сторону собеседника, отозвалась я, направившись в сторону вестибюля. Зайдя в кабинет географии, я специально сделала вид, словно не заметила Кая, и села за парту, стоящую впритык к стене, со всех сторон окруженную командой черлидерш. После звонка я одной из первых вылетела из класса, чтобы не пересекаться с Грином, а уже в столовой, сидя с Лесли за уединенным столиком и заметив стоящего в очереди наблюдающего за мной Кая, я весело заулыбалась идущим мимо Гарри с Мелвином, немо приглашая их занять 2 последних свободных места за нашим столом. В итоге мне снова удалось избежать пересечения с Каем Грином, но ненадолго. После уроков, когда я стояла у своего шкафчика и надевала куртку, он подошел ко мне сзади. «Погнали сегодня после уроков ко мне», – вдруг предложил парень. «Зачем?» – непонимающе отозвалась я. «Раньше ты каждый вечер проводила с нами». «Больше не хочу». «Почему?» «Мне есть чем заняться вечерами. Я картину рисую», — решила заранее ответить на повисший в воздухе вопрос я. «Ты обещала сходить со мной на страсти, ничего больше». «Я ведь уже сказала, что у меня вечера заняты». «Может быть, потому они у тебя заняты, что ты узнала о помолвке Рудольфа с Залиной?» С какой-то обидой и даже злостью в голосе произнес Кай. «Что?» После секундной заминки с не меньшей злостью и явным удивлением выдала я. «Думаешь, я слепой? В то время, как я пытаюсь ухаживать за тобой, ты смотришь в сторону моего дяди». «Никогда даже подумать не смей, что ты знаешь, в какую сторону я смотрю!» Ткнула учебником по астрономии в грудь парня я, явно переходя из состояния злости в состояние сдержанной агрессии. «Я тебе с самого начала ничего не обещала, и твой выбор плестись со мной хвостом – это сугубо твой выбор, который я никогда не поощряла. Хватит нести всякую чушь, и вообще, тебе пора бы уже вырасти. Ведешь себя как 10-летний ребенок. Не лезь в то, что тебя не касается». Резко захлопнув дверцу своего локер-шкафа, добавила я, после чего быстрым шагом вышла из школы. Вечером, работая над картиной, я прокручивала свой диалог с Каем, совершенно не жалея о сказанных мной громких словах. Раз уж Кай с его детским мировоззрением сложил 2×2, значит, все в этом поместье пришли, а что еще хуже, догадались, к подобному выводу. И тот факт, что все думают, знают, что я отрицательно отреагировала на новость о помолвке Рудольфа и Залины, меня угнетал едва ли не с той же силой, как сам факт этой помолвки. Бросив кисть на стол, я отправилась в душ и застряла в нем, пока пальцы на моих руках не начали морщиться от воды. Что делать в Grey Place в субботу? Оказалось, что занять себя все же можно. С утра до обеда я провела время с Лесли в рыбацком магазине ее родителей, который, к моему удивлению, оказался весьма популярным. На обед я отправилась в кафе «Бар Констанс», где меня накормили 2 порциями горячего супа-пюре из грибов, после чего у меня не составило труда отжать из бара знакомой бутылку белого вина среднего качества. В магазине мне бы точно не продали без удостоверения личности, а здесь мне отдали ее всего за 20 баксов. Почти даром. Оказавшись дома около 8 часов, я выбрала самый крупный винный бокал из сервиза Джордана, после чего спрятала его вместе с бутылем под кровать и отправилась в душ. Выйдя из ванной, я открыла одну из 2 пицц, купленных у Констанс. Одну оставила на кухне для Джордана. Легла на кровать и, открыв ноутбук, загрузила 1+1. Досмотрев фильм до конца, я осилила большую половину пиццы, параллельно выпив 0,5 бокала вина. С мамой мы выпивали по бокалу каждую пятницу. Но так как я хотела выпить еще немного завтра, я решила разделить порцию на 2 раза. А вот уже в воскресенье в Grey Place оказалось действительно нечего делать. В течение дня я посмотрела Валли и принцессу Мононоке, прибралась в своей комнате, запостила селфи в социальную сеть и за час набрала под 100 лайков с 3 десятками комментариев. После чего 3 раза проверила неутешительный прогноз погоды, 2 часа подержала переписку со старыми друзьями, поработала над картиной, постирала одежду и приготовила ужин из тушеного мяса с овощами. Джордан, на удивление, достаточно рано вернулся с работы, и после ужина мы начали смотреть чемпионат по лакроссу. Уже ложась спать, я думала о том, что мне стало немного легче, словно меня начала отпускать вся эта история с Рудольфом. Возможно, это потому, что я с ним давно не виделась, если не считать минутной встречи в четверг, когда он в компании Солуэн явился на порог нашего дома, чтобы пригласить меня с Джорданом на ужин. Все выходные Олуэн, Пепел и Ариэлла посредством СМС приглашали меня в гости, и в итоге мне настолько надоело отказываться, что я просто решила не подыгрывать настойчивым знакомым, какими бы милыми и действительно доброжелательными они не были. Вместо этого я решила прислушаться к своему безразличию и равномерному биению сердца. В итоге мое полное игнорирование внешнего мира к вечеру воскресенья принесло свои первые плоды. Мой телефон перестал разрываться от входящих звонков и назойливых сообщений. Засыпала я со странным чувством, застрявшим где-то глубоко в моей душе.